Глава 11. Наверное, если бы мне подобное рассказала Саша, я бы сначала долго сомневалась в правдивости, а потом еще бы столько же хохотала над абсурдностью. Невероятно. Но оказалось, что в реальной жизни такое свершиться не могло ни с кем. Ладно еще улететь. Тут век высоких технологий можно и не то, но дальше. Да уж, встряла я по самые... А самое паршивое, что мало того, что братьев слегка перепутала, выставила себя конкретной дурой. Так и дальше не пыталась встать на правильный путь, или пыталась все-таки? Елочки лесные, кажется, запуталась я совершенно в трех соснах. Точнее, в двух братьях. Димка быстро терял очки в сравнении со своим братом. Бабочки в животе остались без крыльев, а вскоре и вообще растворились, оставив лишь осадок из боли и лжи. И была у меня возможность уехать. Даже в это утро я могла это сделать, но что-то не отпускало. Может, вера в светлое? Надежда, что все не так. Ведь должно быть иначе, я уверена. Старалась, конечно, не думать, что будет завтра. Страх сковывал. А еще я катастрофически долго взвешивала слова, общаясь с Матвеем, а это было плохим признаком. «Нет, нет и нет», — всплеснула я руками, пытаясь контролировать эмоции, которые рвались наружу. Вскочила с чужой кровати, приготовившись к словесному поединку. «Я лучше вернусь с позором домой, чем соглашусь на предложение этого красавчика». Эх, как не печально признавать, но он действительно был хорош собой. Конечно, не Крис Хемсворт, что смотрел с плаката на стене в моей маленькой комнате за несколько тысяч километров, но и не пугало огородное, и вообще. Чего это меня вдруг потянуло на лирику? Стоп, стоп. Лена, только, пожалуйста, не вздумай в него влюбляться. Ни за что. Лена, тебе нельзя. Однако внутренний голос, похоже, зря надрывался. Поздно, дорогой. И где ты был раньше, а? Например, когда я бронировала билет, улетая из солнечного Калининграда в город, где бушевали ветра. А зимой порой лучше вообще не показывать нос на улицу. Принесла ж меня нелегкая в северный городок. Городок, где я рассчитывала найти счастье. Нашла. Но кое-что другое. Точнее, другого. Нашла. Случайно. И, наверное, если бы Димка не повел себя как дурак, то и не было бы ничего. И этой встречи с Матвеем. Ну как тут устоять-то? Как? И надо же быть, черт подери, такой невезучей. Да. Постоянно все наперекосяк шло. Вот и это путешествие за своей мечтой обернулось приключением на нижние 90. «У тебя нет выхода», — спокойно ответил Матвей, улыбнувшись снисходительно. «Да, собственно, ты ничего и не теряешь». «А репутация?» — пискнула я, взглянув на него с недоверием. Меня откровенно нервировало то, что в его присутствии я становилась глупее и застенчивее. Ощущения растекались по венам, а лучшим треком этой весны, кажется, стал именно его голос. Или не его все-таки? Черт, я уже основательно запуталась. И выть хотелось одиноким волком, забившись под ближайший куст. «Лена, ты беда. Вот самое настоящее, на двух ногах. Хорошо, хоть мама не в курсе, как ее любимая дочь попала. Иначе не удалось бы избежать причитаний и нравоучений. Забудь про репутацию. Это надо было сделать еще в тот момент, когда ты познакомилась с дедом. Потер двумя пальцами он подбородок. И вообще, это все ненадолго. Но, может, на неделю или две. А потом снова продолжим ненавидеть друг друга, как и сейчас». «Хорошо, погоди, какие недели? Я маме сказала, что...» Кивнула я, замолчав на мгновение. «А что мне еще оставалось-то делать?» «Только при одном условии. Никаких поцелуев и вообще...» Цокнул языком, рассчитывая, что такому взрослому парню не придется объяснять, что я имела в виду. «Боже, представиться его девушкой, уму непостижимо. Это вот все точно не вклинивалось никак в мою картину жизни. Актриса из меня никакая. Да я завалю сразу же весь спектакль вместе с декорациями. И их дедушка, если он не страдает проблемами со зрением, раскусит меня в первые 5 минут. Я только за. — фыркнул он, скривив губы. — Не особо-то и хотелось. — Ты к тому же наверняка и не умеешь. Свалилось на мою голову горе луковое. — Вот не надо, — взглянула я на него из-под лобья, нахохлившись, как птенец. — Не на твою, а на Димкину. Кто ж знал, что вы оба... Никак не находила я приличных слов. Матвей только брови изогнул, ожидая продолжения. А вот кукиш ему. Пусть гадает. Вообще, объявить бы им бойкот, и дело с концом. Вот поднакоплю денег. Да как, куплю билет и... Стало совсем тоскливо. Стоило лишь подумать о родителях. Удачи, малая. Щелкнул он пальцами перед моим носом, подмигнув лукаво. Смотри, только не перепутай нас в очередной раз, а то мало ли. И не мечтай, ха, перепутать. Между прочим, я не виновата, что вы настолько похожи. А твой братец — настоящий негодяй. А ты наивная дурочка, — сплеснул Матвей руками, взглянув на меня из-под пушистых ресниц. Деду я все сам расскажу. А то ты точно запутаешься, и уже ни одна легенда тебе не поможет. Вдруг он станет мне вопросы задавать? Испуганно взглянула я на Матвея. Не станет. Точнее, они будут, но ты справишься. Поверь, дедуля еще тот романтик, он проникнется. А вот мама... Пожал Матвей плечами, задумчиво взглянув на меня. Ох, елочки зеленые! Как не утонуть-то в этом омуте? Мои щеки залились краской, но это только в первые 5 секунд. На 6-ю мне захотелось опустить на его голову что-то тяжелое. Ладно, ладно, мы еще обсудим эту тему. Земля круглая. Окинув меня взглядом, Матвей прищурился, будто складывал в уме 8-значные суммы. А потом спокойно вышел из комнаты, оставляя меня одну. Ну, нахал! Да, бабник, негодяй, хам. И, о боже, как же он хорош!